Глава 101. Хаджар шел по улицам города. Жители, редко выглядывающие из многочисленных домов, смотрели на него со страхом и даже ужасом. Матери прятали плачущих детей, старики хватались за оружие. Всех молодых мужчин и практикующих женщин согнали в местный храм. Хаджар выставил там около 1000 человек стражи, просто на всякий случай, чтобы не подняли восстание, пока его войска занимались грабежом. Благо он сумел остановить классический вариант захвата города, когда тот отдавался армии на трехдневное разграбление, когда насиловали женщин, поджигали пятки детям, врывались в дома и громили все, что только есть. Опять же, не потому что звери, а потому что нужно было куда-то выплеснуть гнев. Хаджару уже нужен был этот гнев. Ему требовалось, чтобы воины сохраняли свою ярость, грелись ей, принимали ее в пищу, умывались ей по утрам. Только так они смогут сражаться на этой войне. Только когда их мечи будут держать не только руки, но и ярость с гневом. «Эта ночь по-любому так просто не пройдет», — вздохнул идущий рядом Неро. «Почти на 1 000 000 солдат наверняка найдутся те, кто ослушается приказа». Сера отправилась контролировать вывоз денег из казны города, благо губернатор, который еще не знал, что на его яйцах когда-нибудь вырастут волосы, был не против. Хотя 6-летний ребенок вообще, наверное, против быть не может. Его советники, уже давно купленные сектой чиновники, тоже против не были. Нет, они знали о волосах на яйцах, но не хотели их лишиться. «Казним! Прилюдно!» Хаджар не видел иного пути сохранения авторитета. Его приказ — закон. А за ослушание только одно наказание — немедленная смерть. «Будем надеяться, что таких окажется немного». Неро остановился и посмотрел на некогда красивое здание местного театра. Теперь оно лежало в руинах, а по широкому проспекту текли резвые кровавые ручьи. В голове зазвучал крик защитницы города: «У тебя нет чести!» Последние годы для Хаджара единственным ориентиром по жизни были понятия чести, порой очень простые, иногда туманные. Они позволяли ему не отличать, где хорошо или плохо, потому как в этом мире нельзя было быть хорошим или плохим. Но они говорили ему о более важном, о том, что правильно и нет. Теперь же он чувствовал себя, как этот театр, разбитым и истекающим кровью. «К демонам!» — зарычал Хаджар. Он обнажил меч и одним взмахом разметал груду обломков. Они взмыли в воздух, а за ними взлетел и Хаджар. Каждый его удар рассекал огромный булыжник. Каждый взмах превращал в щепки доски и бревна. Где была честь этой защитницы, когда ее горожан угоняли в плен? Где была ее честь, когда секта творила свои бесчинства? Какое право она имеет его осуждать? Он защитил своих воинов. Он спас их от голодной смерти. Он поступил правильно. И пускай это будет 1000 раз неблагородно, но правильно. Спустя пару мгновений от развалин театра не осталось ни пыли, ни воспоминаний. Хаджар опустился на землю и с силой задвинул меч обратно в ножны. «И что это было?» — спокойно поинтересовался Неро. «Расчищал завалы», — пожал плечами Хаджар. «Надо же будет обозом как-то проехать». Неро склонил голову на бок и немного сощурился. «Ну да», — тихо прошептал он. «Конечно, это...» Окончание фразы потонуло в диком грохоте. Хаджар и Неро обернулись в сторону звука, и в тот же миг по их телам ударила сильная взрывная волна. Где-то на севере города расцветал оранжевый бутон огня с черной дымчатой короной. «Демоны!» — взревел Неро. «Там амбары!» Не сговариваясь, они оттолкнулись от земли и, взлетев на ближайшую крышу, понеслись в сторону пылающего пламени. Хаджар же все это время корил свою недальновидность. Какова была вероятность, что они смогут посадить в клетку всех защитников города? Сколько воинов гарнизона были в эту ночь в увольнении или просто оделись по гражданке? Проклятие! Проклятие! Оказавшись рядом с пожаром, Неро обнажил свой тяжелый меч. Он размахнулся и ударил им плашмя, будто бил веслом по водной глади. Порыв ураганного ветра сперва заставил огонь вспыхнуть, но вскоре унес его с собой в небо, развеяв мириадами багровых лепестков. На земле среди камней остались лежать обгоревшие тела солдат. Они буквально заживо зажарились в своих латах и доспехах. «Генерал!» — к Хаджару, опустившемуся на брусчатку, подбежал один из офицеров. Хаджар не помнил, как его звали. Да это в данный момент было и неважно. Офицер выглядел сбежавшим от демонов грешником. Половина волос на его голове отсутствовала, обнажив обгоревшую, едва ли не оплывающую с черепа плоть. Его правая рука в некоторых местах почернела, а из бедра торчал деревянный осколок. «Солдаты!» — окликнул Хаджар тех, что не корчились от боли. Видимо, стояли от взрыва в достаточном отдалении. «Отведите вашего офицера к лекарю». «Но, мой генерал, вы сделали достаточно, офицер». Хаджар ударил себя кулаком в грудь. Он знал, от чего офицер получил такие раны и почему на земле лежали обгоревшие солдаты. Тот вытягивал их на себе из огня. «Теперь отдыхайте». «Мой генерал». Офицер отдал честь и рухнул без сознания на руки подоспевших подчиненных. Хаджар и Неро переглянулись. Пока в армии служили такие люди, Хаджар был готов пойти на любые бесчинства, чтобы сохранить им жизни. «Нужно обеспечить безопасность в кузне и на складах», — Хаджар повернулся к товарищу, — «особенно пороховых складов. Если они доберутся туда, то на воздух взлетит половина города». «Уже занимаюсь», — кивнул Неро и взмыл в ночное небо, исчезая среди крыш и дымоходов. Хаджар через плечо взглянул на то, что некогда было амбаром. Почему-то он подумал о театре и о том, что теперь бы и он мог крикнуть: «Это самое, вы не имеете чести». Но всего за одну ночь Хаджар понял простую вещь. На войне у генералов не было ни чести, ни совести, ни бога, ни демона. Только лишь одно понятие ими руководило. Понятие «надо». И если надо, то они хоть колодцы отравят, хоть посевы затопчут, хоть леса подожгут. Потому что надо. Потому что война. «Поспешите!» Хаджар подошел к группе солдат и поднял на носилки одного из раненых. «Генерал? Генерал Хаджар!» Воины подняли на него недоуменные взгляды. «Чего встали? Понесли раненых к лекарю. Живо!» «Да, мой генерал!» Хором грохнули солдаты, и все вместе поспешили доставить обгоревших соратников в сторону безопасного выхода из города.